2 ноября в городе Марибор, Словении, учредился комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новый комитет постановил широко организовать по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира культурно-политические мероприятия, посвященные его бессмертным классическим заслугам.